Глава третья. Неизвестное космическое пространство, неизвестная планета. Неизвестная планета. Лес на границе с дикими землями. Недалеко от стоянки гоблинов. Некоторое время спустя. «Почему нам вообще необходимо возвращаться обратно в город?» — посмотрел на меня Гасанг. «Мы еще не покинули лагерь, но собирались сделать это. И сейчас как раз обсуждался вопрос нашего дальнейшего движения. Вот я им и поведал о своих дальнейших планах. И что неудивительно, они вызвали естественные вопросы, один из которых мне и озвучил отец Тинаи. Но мне было что ответить. Какая-то более или менее общая картина, хоть и не со слишком четкими очертаниями, уже начала складываться в моей голове. И если это было то, о чем я думаю, то оказались мы в положении еще более худшем, чем я предполагал, когда отправлялся сюда за своими спутниками. А потому я посмотрел на вампира и ответил. «Из-за них», после чего показал на валяющиеся чуть в стороне тела демонов. То, что это демоны, я не ошибся, и местные прекрасно были знакомы с ними. «Или вы думаете, эти господа появились тут просто так, ни с того ни с сего?» Этот вопрос я уже задал как Тинае, так и ее отцу. «Но при чем тут они?» Это уже спросила у меня Тинае, с удивлением посмотрев на лежащие неподалеку трупы демонов. Я же поглядел на девушку в ответ. «Нет, ну неужели они не понимают?» Сам у себя спросил я и сам себе же ответил. «Похоже, что не понимают». Хотя ответ они назвали мне буквально мгновение назад и сделали это сами, когда рассказывали о том, откуда же им известно о нападавших. С демонами они встречались и раньше, и было это во время предыдущей войны, когда те вторглись на их планету. В ней даже участвовал отец девушки. Правда, он застал лишь окончание войны, но и этого ему хватило с избытком. Из-за чего к ним в мир периодически вторгаются демоны, мне было непонятно. Но они явно делают это не просто так. Это или экспансия, хотя на захват территорий было не очень похоже. Ведь они все время отходят назад, куда-то к себе. Ну или, как второй вариант, это война за ресурсы. А ресурсами я считаю все, начиная от самих людей до земель, на которых они живут. Что еще может быть-то? Хотя, я понял, что кое-какой ресурс в новом контексте мировосприятия опять забыл учесть. Это же может быть ментальная энергия и кое-что еще, за что сражаются на том или ином уровне, даже в содружестве, хоть и не так явно. Это то, что дошло до нас от древних, ну или кто тут жил до нас. Ведь и карлонги из содружества явно старались попасть сюда с этой целью. Им было что-то необходимо. Неужели и у демонов могут быть схожие цели? И ответ вырисовывался вполне конкретный. Да, могут. Получалось, что кроме тех врагов, о которых я знал ранее, мне придется еще учесть и тех, с кем мы столкнулись сейчас. А сейчас передо мной лежат тела демонов, которых тут не было уже более 300 лет. Я посмотрел сначала на них, а потом перевел взгляд и на вампира. «Оказывается, Гасанг-то у нас не так и молод», — констатировал я, оценив его примерный возраст, коль он успел поучаствовать в той самой войне. А семьей он обзавелся, получается, что относительно недавно. Но никак не мог я дать Тинае те же 300 или чуть меньше лет. Хотя и знал, что она его старшая дочь. Но это я опять отвлекся. Главное, что они мне рассказали о том, чего мне не хватало для окончательного понимания картины в целом. С демонами была война. И эти существа далеко не местные жители. Они приходят сюда из инфернальных миров. «Как причем?» Спросил я, в свою очередь, у девушки, а потом перевел свой взгляд и на отца Тинаи. «Вы же сами говорили мне, что с эльфами была война. Или я не прав? С демонами тоже. Так нелогично ли было предположить, что они были союзниками? Гасанг, что скажешь?» Спросил я у вампира, как у непосредственного участника тех событий. «Да», — медленно кивнул он, — «с эльфами была война», — подтвердил вампир мои слова. Только вот он на этом не закончил. Вернее, войны. Но только ты немного не прав. Это произошло не так давно. С эльфами обострились отношения и постепенно перешли в военные действия чуть больше полутора сотен лет назад. Последняя же стычка была что-то около 23 лет назад, как раз когда и родилась Тиная. И он кивнул в сторону девушки. «Нам повезло, и до нас их войска не добрались. Слишком далеко наш город находится на севере. Но именно после последней кампании и произошло полное отделение эльфов от Союза государств. Тем не менее, последний массовый прорыв из Инферно был более 300 лет назад. И тогда эльфы были еще на нашей стороне. Ведь это же демоны. С ними воевали все». «Хм», — протянул я. «Что-то тогда не сходится». «Да, я понял, что. Адские гончие в поселении, которые напали на нас». «Точно. С ними на вашей стороне воевали все?» — посмотрел я на Гасанга. «Да», — немного подумав, ответил он. «Тогда же был создан и Объединенный Союз Государств, заключивший перемирие между всеми. И этот союз держится до сих пор, хотя, конечно, из него были исключены или вышли сами некоторые его члены. Но он все равно до сих пор очень силен». «Странно», — мысленно пробормотал я. «Если все так и есть, то развитие идет тут по достаточно стандартному сценарию. Общий сильный враг и объединение против него. Но тогда в этой картине не хватает нескольких мазков. Поэтому осталось кое-что выяснить». «И со змеелицами было заключено подобное перемирие и союз», — все-таки более конкретно уточнил я у вампира. «Змеелицы». И он на пару мгновений задумался, а потом воскликнул. «Жарх, так ведь змеелицы и сами пришли к нам вместе с демонами. Правда, уже под самый конец войны. Но они сразу, как только смогли договориться с нашими генералами и правителями, переметнулись на нашу сторону, подставив своих бывших союзников под сокрушительный удар. Говорят, именно этот их уход от демонов тогда и переломил ход всей войны». «Да, точно. Они даже в сам союз, насколько я помню, входили как его почетные члены. Если я не ошибаюсь, они вообще участвовали в боях сугубо своими отдельными отрядами. Однако мне с ними рядом сражаться не приходилось, но говорили, что это были чуть ли не самые ярые и жестокие противники демонов. Они сражались с ними до последнего. И там, где сходились змеелицы и демоны, бои всегда шли до последнего врага. Не отступали ни одни, ни другие. И они никогда и никого не оставляли в живых. Да, об этом потом еще очень много говорили. Непримиримые враги. Может, из-за предательства на них и ополчились так демоны? Не знаю». И он опять задумался. «Кстати», — негромко произнес он, «ведь это именно после той войны змеелицы и заняли часть восточных земель у побережья, а потом расселились дальше на юг, ближе к границам эльфийского княжества. Их им и выделили в награду за их союзническую помощь. А вот отношения с ними были разорваны гораздо позже, как раз во время одной из войн, о которых я тебе говорил, когда они вплотную связались с эльфами, так же, как, впрочем, и с самими эльфами». И вампир посмотрел на меня. «Так что я даже и не знаю, змеелицы вроде как предали своих бывших союзников и переметнулись к нам. Не уверен, что им после этого демоны будут особо рады. Да и простить той крови, что они пролили во время тех боев, им никто не сможет. Настолько жестоки были бои, в которых они сходились». Ха, а вот у меня в голове сложилась совершенно иная картина. «Говоришь, уже в самом окончании войны перешли на вашу сторону?» — спросил я. «Да», — кивнул Гасанг. «А до этого, не знаешь, они участвовали хоть в каких-то боях на стороне демонов?» «Точно нет», — уверенно ответил мне вампир. «Они переметнулись к нам, так как на них не было крови союзнических войск». «А вот еще один вопрос». И я посмотрел на отца девушки. «Не знаешь, на тот момент, когда появились змеелицы, перевес был уже на вашей стороне или демоны были все так же крепкие и непобедимы?» Гасанг опять задумался, вспоминая. «Нет», — через несколько секунд помотал он головой. «Не могу точно сказать, но мы к тому моменту уже отбросили их достаточно далеко в сторону диких земель». «А вот это уже интересно. Сюда?» И я обвел рукой вокруг нас. «Нет», — помотал головой вампир. «Основные бои проходили значительно южнее». Тут в наш разговор вмешалась Тиная. «Отец, Дим». И девушка показала рукой на одну из стоящих неподалеку с детьми пожилых гоблинш. Эта женщина говорила, что примерно тогда на их поселение нападали похожие демоны. Это она первая их и признала. Они называли их лесными призраками. Но она также еще и сказала, что с тех пор их тут больше не встречали. Отец девушки удивленно поглядел на нее. «Странно», — произнес он. «Я точно знаю, что бои тут не шли. Мы отсекли для них северное направление еще раньше. Если бы у нас за спиной были их войска, то они бы смогли прорваться или вырезали нас. Но на нас никто не нападал». Меня же это заинтересовало по другой причине. Но вопрос надо было задать уже этой самой женщине. «Простите», — подошел я к гоблинше. «Тиная», — и я кивнул в сторону дочки Гасанга, — «сказала, что вы уже когда-то встречались с подобными существами». «Да», — размеренно ответила она. «Это было около 300 лет назад. Мы тогда только переселились сюда». «А поточнее можно?» — попросил я прояснить женщину. «Не можете поточнее вспомнить, когда они напали на ваше поселение?» Гоблинша задумалась. 303 года назад. Через год как раз родился мой сын». И она кивнула в направлении Гулла. Ее слова услышал Гасанг. «Как 303 года?» Удивленно подошел он. «Это точно?» «Да», — уверенно кивнула женщина. Вампир же поглядел на меня. «Но к тому моменту бои шли уже далеко на территории диких земель. Демонов тут не могло быть в принципе». Я кивнул, принимая его слова к сведению, а сам вновь обернулся к пожилой женщине. «А не знаете, нападали ли подобные им существа на ваши или другие поселения раньше?» Женщина, даже не задумываясь, ответила. «Об этом ходили слухи, но я не могу сказать, когда это было. Но сама я их видела только тогда». «Понятно. Спасибо», — поблагодарил я, как оказалось, мать Гулла, и отошел немного в сторону. «Хм, интересно получается». «Что?» — подошла ко мне Тиная. «У тебя есть какие-то идеи?» К нам подошел Гасанг, тоже посмотревший на меня с вопросом во взгляде. «Ну, есть у меня одна гипотеза», — ответил я девушке и на немой вопрос ее отца. «Только она несколько бредовая. Однако если бы я планировал нечто подобное, то поступил бы именно так, как сделали они». И кивнул в направлении демонов. «А что они сделали?» — заинтересовалась Тиная. «Подсунули вам троянского коня», — негромко пробормотал я в ответ. «Кого?» — с удивлением переспросил у меня Гасанг. «Тех, кого вы сами впустили к себе». Мой ответ им все равно ничего не дал. Я же посмотрел на них и начал рассказывать. «А теперь представьте ситуацию, что рано или поздно демоны собираются вновь вторгнуться к вам. И сделать это они хотят, даже несмотря на свое предыдущее поражение. А вернее, даже благодаря ему. Они точно знают, что им рано или поздно придется сделать это. Ведь той цели, ради которой они сюда и вторгались в предыдущий раз, они, судя по всему, не достигли». «Откуда тебе это известно?» Несколько пораженно посмотрел на меня вампир. «Ведь тебя тогда не было, и ты даже о войне-то ничего не знал до тех пор, пока я тебе о ней не рассказал». Я лишь пожал плечами. «А мне этого и не нужно. Чтобы знать, как кто-то поступит, не нужно быть им. Нужно лишь поставить себя на его место и ограничить теми рамками, в которых он оказался. Что я и сделал. К тому же...» И я вновь посмотрел на трупы демонов. «Если бы у них все получилось, то, скорее всего, их бы тут сейчас не было. Или...» И я опять задумался, а потом посмотрел на Тинаю и ее отца. «Сейчас тут не было вас, а были бы они». После чего вновь пожал плечами. «Тут все просто. Если они появились вновь, следовательно, в прошлый раз они не достигли своей цели и все это время готовились к новому вторжению, при этом учитывая местные реалии, на которые напоролись здесь в прошлый раз». «Какие реалии?» — посмотрел на меня удивленный Гасанг. «Ну, к примеру, ваш союз и то, что вы смогли благодаря своему объединению отбросить их назад, в родной им мир». «Но неужели они все это делали те 300 лет, что прошли с предыдущего вторжения?» — пораженно спросила у меня Тиная. «Хм, а вот тут все может быть по-другому. Об этом как-то даже не подумал я сам, ведь и правда. Ведь именно в этом мире могло пройти 300 лет, а в других — гораздо меньше. Например, в Содружестве прошло бы что-то около 70 годов, а у демонов и того меньше. Так что они могли учесть еще и это. Тогда... Мда. У них в верхушке сидит кто-то действительно очень умный и сообразительный. «А вы не думали?» — осторожно спросил я. «Что в других мирах время могло бежать несколько не так, как тут?» «А как?» — обескураженно поглядела на меня девушка. «А чуть медленнее. И, например, в мире демонов прошло не 300 лет, а, к примеру, всего 10 или 20». Протянул отец девушки. «Но это уже из области догадок. Никто этого точно сказать не может». Была у меня пара предположений о том, кто точно может ответить на этот вопрос. И одно из этих предположений как раз я сам, а другие — это демоны. Ну или все те же змеи-лицы. «Ну да ладно», — ответил я. «Даже если я и не прав, то для достижения очень важной и значимой цели многие готовы потратить тысячелетия, а не какие-то жалкие 300 лет». «Допустим, пусть так», — согласился со мной вампир. «Есть те, кто на свою цель способен потратить не только время, но и собственную жизнь. Но для нас-то в этом что? И при чем тут демоны?» «А при том», — спокойно ответил я, «если бы я знал о том, что при следующем нападении на этот мир мне вновь придется столкнуться с той же самой проблемой, что и в предыдущий раз, я бы обязательно постарался ее устранить и сделал бы это заранее и так, чтобы никто не догадался. По крайней мере, до последнего момента о том, что это сделал я». «И как это интересно?» — посмотрел на меня Гасанг. «И что это за проблема, с которой они столкнулись и которую собираются устранить? Да еще, как я понял, работать они в этом отношении должны были начать заранее. Но как? Это же демоны. Их бы точно любой смог распознать». И он мне показал в сторону лежащих тел. «Их сложно не узнать». «Да», — согласился я с ним. «Сложно. Только вот ты, похоже, забыл, что кое-какие демоны уже 300 лет как живут среди вас, хоть вы и принимаете их за своих». «Змеелицы?» — с удивлением посмотрел на меня он. «Да, это они», — подтвердил я. «Но они же одни из самых ярых врагов демонов, и последняя война прекрасно показала это». Вот тут-то я и усмехнулся. «Все так и не так», — сказал я удивленно посмотревшим на меня вампиром. «Не знаю, кто разработал столь гениальную комбинацию, но вам подсунули тех, кого вы просто не смогли не принять». И я, вглядевшись в их обескураженные лица, продолжил говорить, не дожидаясь каких-то вопросов, так как прекрасно видел, что суть этой комбинации до них до сих пор так и не дошла. «Главной проблемой демонов в прошлую военную кампанию стал ваш союз, который сплотил ваше государство против общего врага. Именно благодаря ему вы и выстояли. Уверен, что даже если бы, как ты говоришь, тут не появились змеи-лицы, то вы бы и так отбросили демонов в их мир. И я так думаю, это прекрасно понимали и у них. Вот тогда-то и было принято решение подкинуть к вам змеелицах и еще кое-кого. И чтобы вы приняли их безоговорочно, они не должны были светиться тут ранее. Они не должны были участвовать в войне. Но чтобы окончательно убедить вас в их преданности, змеелицы должны были показать вам истинную ненависть к остальным демонам. И, как мне кажется, они прекрасно это продемонстрировали. Ты сам не рассказывал о тех кровавых побоищах до последнего воина, что у них были с демонами. Никто не должен был усомниться в их преданности Союзу. Они любой ценой должны были войти в него. И они вошли». Было интересно наблюдать за выражением лица Гасанга, когда я рассказывал ему это. «Я даже более чем уверен, что змеелицы в той войне прикрывали собой чуть ли не самые горячие дыры в тех боях, что тогда происходили. Именно это и породило слухи о том, что только благодаря им вы смогли сломить армию демонов. И во многом именно это потом и послужило причиной их принятия в союз и позволения организовать свое государство на ничейных землях». «Примерно так все и было», — пораженно произнес вампир. «Сейчас, когда ты рассказываешь это, я и сам стал вспоминать некоторые подробности». И он вгляделся мне в глаза. «Но откуда тебе все это известно?» — тихо спросил он. «Я же пожал плечами». «Как я и говорил раньше, если бы я сам хотел провернуть нечто подобное, то поступил бы точно так же». И жестко добавил: Нужно было разрушить ваш союз. И я бы вам подсунул того, кто бы сделал это лучше всех. И по мнению предводителей демонов, с этим лучше всего могли справиться именно змеелиция. Хотя... Тут я вспомнил о Карлонгах. Вот кто был идеальным диверсантом и провокатором. И думаю, они тут появились чуть ли не вместе с ракшасами. Скорее, даже предательство ракшасов и было прикрытием для внедрения истинных агентов, работающих на демонов. А это, судя по всему, карлонги. Так вот, они прекрасно справились со своей задачей и вошли в союз, а потом планомерно стали работать над его развалом. И я более чем уверен, что сейчас он не так силен, как в те времена. Не знаю, прав я в этом или нет, но думаю, что и те конфликты с эльфами, из-за которых они и вышли из союза, впрочем, как и сами змеелицы, это их рук дело. Плюс сейчас, когда напряженность немного спала, ведь прошло уже несколько сотен лет, и к этому стали относиться с меньшей опаской, чем в первые годы, думаю, что змеелицы явно готовят плацдарм для нового нападения на ваш мир. К тому же, уверен, что те, кто и должен все еще сидеть в Союзе, там и сидит. Ведь змеелицы могли быть лишь прикрытием для тех, кого они действительно должны были провести в этот мир и внедрить в управленческий аппарат ваших государств. Им, особенно на фоне будущего конфликта, обязательно будет необходима стратегическая и тактическая информация, которую они смогут достать. Так что получить прямой доступ к союзнической информации тем или иным способом было бы правильным решением. Ведь в таком деле нет ничего более опасного, чем внутренний враг. Гасанг опять задумался. «Но ведь змеелицых уже нет в Союзе, и их туда вряд ли кто-то позовет обратно». Я усмехнулся. «А они там и не нужны», после чего махнул рукой по направлению форта. «Вспомни тех орков. Поверьте, существа могут выглядеть как захотят, и поэтому уверен, что в вашем совете, ну или что там управляет Союзом, уже большинство мест занято ими». Гасанг пораженно смотрел на меня. «Так ты думаешь, что будет новое вторжение?» Я спокойно посмотрел на него в ответ. «Более чем уверен в этом», — негромко ответил ему я. «И так вышло, что мы оказались где-то в самом очаге будущего разгорающегося вторжения. Если я прав, то оно в этот раз начнется откуда-то отсюда. И эльфы, коли они действуют вместе со змеелицами, в этот раз будут на стороне демонов». Повисло недолгое молчание, которое нарушил отец девушки. «Портал», — прошептал он. «Так эльфы со змеелицами хотят тут создать портал не из княжества?» Он вопросительно взглянул на меня. «Нет», — уверенно помотал головой я. «Думаю, что они готовят...» И тут я посмотрел на тела внизу. «Или уже открыли портал, ведущий куда-то в инфернальный мир». Однако нас перебила Тиная. «Для открытия портала и постоянного поддержания его в активном состоянии, тем более ведущего в другой мир, необходимо очень много энергии. Я даже не могу представить, сколько ее потребуется. И тут не обойтись несколькими магами. Даже жертвоприношения не помогут». Это она явно намекала на то, что эльфы и змеелицы охотились на нее. Я же задумался о другом. Что-то вертелось в голове, но я никак не мог ухватить мысль. «Точно. Я же специально уточнял этот вопрос у гоблинов», — вспомнил я. «А если портал тут уже есть?» — посмотрел я на девушку. «Не знаю, искусственный он или естественный, но есть. В этом случае для стабилизации его работы потребуется уже гораздо меньше энергии. Я прав?» И я поглядел на Тинаю. «Да», — кивнула девушка. «В таком случае ее необходимо гораздо меньше, но она все равно нужна». И причем постоянно. Что-то меня все равно смущало. Что-то мы упустили. Черт, да мы же недавно видели портал, которому практически не нужна энергия. А если это будет портальная площадка, созданная кем-то из древних? Спросил я у нее. Девушка быстро поняла, о чем сейчас идет речь. Ведь тогда у озера, в развалинах, мы ее видели оба. Тогда им необходимо только активировать и закрепить портальный переход. Эти порталы, как нам рассказывали в Академии, работают по несколько иным принципам и энергии потребляют значительно меньше, чем те, что мы научились создавать сейчас. Тайны древних так и остались с ними. И девушка пораженно посмотрела на меня. «Так тут где-то есть портал, созданный древними и ведущий куда-то в инфернальный мир?» «Да», — кивнул я вампирше. «Именно к такому выводу я и пришел. Иначе откуда бы появлялись тут они? Да еще бывали здесь не только сейчас, но и раньше». Все замолчали. «Если мы стоим на пороге войны с демонами», — наконец произнес отец Тинай, «то нужно как можно быстрее выбираться отсюда, ведь именно тут и пройдет их основная волна, если вы правы насчет портала». «Так и есть», — согласился я с ним. «Только не все так легко». И, немного подумав, продолжил. «Просто так нам никто отсюда выбраться не даст. Да даже в том случае, если мы все-таки сбежим отсюда и попадем дальше на юг, в ваш город или еще куда-то, все равно не факт, что от нас отстанут. Нас подставили, и по-крупному». «Ты сейчас о чем?» — посмотрел на меня Гасанг. «О том, что не только мы, похоже, уже догадались о том, что тут происходит, но и кто-то еще. И нас использовали в темную, подставив как перед демонами, так и перед их союзниками, эльфами, змеелицами и орками». Вампиры переглянулись. «Дим, поясни, о чем ты сейчас говоришь?» — попросила меня Тиная. Я кивнул. «Им и так придется это узнать». «Тут как раз все просто», — сказал я. «Нас использовали как отвлекающий фактор, или, что более правильно, ложную цель, которая и должна увести всех в сторону. Сделано это было мастерски, нас натравили, казалось бы, на разных субъектов, но при этом на самом деле была сорвана какая-то важная миссия у змеелицых и демонов». «Ты в этом уверен?» — спросил вампир. «Да», — подтвердил я. «И уверен, что на нас теперь начнется настоящая охота». «Но почему?» — посмотрела на меня девушка. «Я не понимаю, почему именно мы?» «Мы?» И я на пару мгновений задумался. «А все просто. Если посмотреть на нашу деятельность со стороны, то все будет выглядеть так, будто мы целенаправленно старались максимально навредить противнику и нарушить его деятельность в регионе. Да к тому же, в связи с нашими последними действиями, мы явно влезли в какую-то их операцию, нарушив ее прохождение». «Ты о чем сейчас?» — поглядел на меня вампир. «Какую целенаправленную деятельность? Что мы вообще сделали?» И он растерянно посмотрел на свою дочь. «Мы вообще даже не знали, где окажемся, и что тут поблизости есть этот самый форт». «Да, это так», — согласился я с ним. «Только вот нашим противникам этого не докажешь. Судите сами». И я начал загибать пальцы. «Первое — это сама Тиная. Если посмотреть на ее появление тут, в окрестностях, и открытую на нее впоследствии охоту, которая, кстати, так и не увенчалась успехом, то со стороны это выглядит так, будто мы использовали ее как приманку, заставив появиться здесь именно в тот самый момент, когда она понадобилась местным. Тем самым мы вынудили их повылезать на поверхность и рассекретить себя. А уже по горячим следам мы действовали дальше». После чего я загнул еще палец. «И это как раз-таки второе. Мы, убегая от охотников на Тинаю, попали в форт и вышли на местных. Третье. Мы, распутывая этот клубок, вырезали в городе эльфов, которые, похоже, были шпионами эльфийского княжества. Но не только шпионами. Среди них однозначно были маги, которых тут в обычной ситуации быть уж точно не должно. И мне их тоже пришлось уничтожить. Вот и получается, что как минимум мы разорвали цепочку, которая связывала местных, а возможно и демонов, с эльфийским княжеством, притом параллельно уничтожив несколько сильных магов, зачем-то прибывших сюда. И в свете последней доступной информации о том, что тут где-то есть портал древних, мне кажется, что их появление здесь было напрямую связано с этим порталом». Подумав немного, я загнул еще один палец. «Дальше. Мы вышли на этих мнимых орков, и вновь нас на них навели, но тут у нас не было особого выбора. Пришлось их уничтожить. При этом выяснилась одна любопытная вещь. К оркам эти существа имеют достаточно отдаленное отношение. Да, и еще. Среди них есть маги. И не просто маги, а те, кто умеет открывать порталы в инфернальные миры и призывать оттуда различных существ. Вы помните нашу встречу с адскими гончими?» И я поглядел на Тинаю и Гасанга. «Только вот ответьте мне на такой вопрос». И я махнул рукой в сторону форта. «Призыв демонов. Кто бы смог организовать, кроме них самих? Кто работает с подобным типом магии?» Девушка переглянулась с отцом. «Нам неизвестно о таких», — тихо прошептала она. «Вот и я о том же», — кивнул я головой. «И это было следующее. Мы, похоже, пришили не только союзников эльфов, но и эмиссаров демонов». Изогнул еще один палец. «А теперь последнее». После чего указал рукой в направлении гоблинов. «Это они. Я спас их, хоть это вообще чистейшая случайность. Однако я случайно узнал, когда разбирался с главами мнимых орков, о том, что гоблины нужны были именно им. По сути, я как раз-таки через гоблинов и вышел на тех магов, что заказали их. Вот и получается, что мы опять влезли в их игры. А эти орки, которым и нужны были гоблины, похоже, напрямую связаны с демонами». И я на пару мгновений замолчал, а потом веско продолжил. «А теперь подумайте, как наше пребывание тут должно выглядеть со стороны? Кто-то целенаправленно занимается подрывной деятельностью в стане орков, эльфов и демонов. Так за кого они нас должны принять в этом случае?» И я оглядел обоих эльфов. «Они подумают, что мы какие-то шпионы, работающие под прикрытием», — тихо прошептал Гасанг. «Все верно», — согласился я с ним. «Шпионы, которые так не вовремя появились тут и начали свою бурную деятельность». Вампир медленно кивнул. «Они нас не отпустят», — еще тише произнес он. «Они не позволят нам покинуть эту территорию и добраться даже до ближайшего города. Мы свидетели, которые наверняка мешают им, и которых они постараются устранить». По сути, Гасанг дошел до тех же выводов, что и я, но пропустил он самый важный для нас. «Да», — сказал я, — «но и это еще не все. Мы не просто свидетели». И я оглядел обоих вампиров. «Мы те, кому известны их планы, и это самое плохое. Теперь, даже если мы окажемся где-то за пределами диких территорий и этой границы, охота на нас не закончится. Их агенты, которые есть во всех крупных городах, будут стараться перехватить и уничтожить нас. А поэтому нам не просто нужно сбежать. Нам необходимо исчезнуть. И исчезнуть так, чтобы никто и никогда нас не смог обнаружить. И сделать мы это должны очень быстро. До того, как они начали массовую охоту на нас». И немного помолчав, я продолжил. «Войну, если демоны всерьез настроены на нее, мы вряд ли сможем остановить. Лишь слегка отсрочить ее. Но это даст нам время. Время, необходимое нам, чтобы исчезнуть». «Но куда?» — посмотрела на меня Тиная. Я оглядел обоих вампиров. «Есть одно место», — честно произнес я. «Но дотуда нам еще потребуется добраться. Если мы хотим это сделать, то сначала необходимо все-таки оказаться у вас дома и забрать ваших. Уверен, что вы не захотите оставить их тут одних. Да к тому же в преддверии того, о чем мы сейчас говорили». «Да», — подтвердила мои слова Тиная. «Без них мы не уйдем». И она на несколько мгновений замолчала, а потом все-таки спросила. «А что это за место, о котором ты говорил?» «Надежное», — просто ответил я. «Но, как и говорил, туда еще надо бы попасть». После чего посмотрел в сторону форта. «Но сначала нам необходимо кое-кого посетить и выяснить, как же глубоко мы увязли». Тина и отец тоже посмотрели в ту же сторону, а потом Гасанг лишь бросил. «Собираемся». И уже через несколько минут мы, распрощавшись с гоблинами и порекомендовав им уйти как можно дальше на север, выдвинулись в обратную сторону. Неизвестная планета. Лес на границе с дикими землями. Некоторое время спустя. Так, пока мы двигались обратно в сторону форта, у меня появилась возможность получше разобраться с тем, а что же я такое интересное нашел у этого самого главного демона-мага. Тиная называла его высшим. Именно они и были магами у демонов. Первым делом я решил разобраться с оружием. Самым простым и понятным, на мой взгляд. Досталось мне два слегка изогнутых меча, средней длины около 80 сантиметров каждый, со странной рифленой рукоятью под двойной захват. Хотя было прекрасно видно, что эти мечи парные, но и в дополнение к ним еще я забрал у главного демона два кинжала, ровно в половину длины мечей, и перевязь с ножнами подо все это оружие. Вообще оружие главного демона, что мечи, что кинжалы, значительно отличалось по качеству изготовления от того, что было у обычных воинов. Оно было на порядок более качественным, чем то, что мы собрали у всех остальных демонов. Хотя и там, судя по показаниям нейросети и сделанному ею экспресс-анализу, в составе материала наличествовала инфернальная сталь. Но у простых воинов это были в большинстве своем еще и какие-то примеси, причем в значительной степени, тогда как клинки у всего оружия высшего демона состояли из чистейшего адамантита. Ни грамма примесей. Это подтвердила и нейросеть, проведя более углубленный анализ с помощью моего Искина для одного из мечей. На них-то я заменил свое старое оружие. Тем более я видел, насколько оказался бесполезен для высшего демона трофейный меч альвов. К тому же я для пробы сравнил прочность нанотрилиумного десантного ножа и одного из кинжалов демонов. Так вот, обломки десантного ножа пришлось выбросить, а кинжал, на котором не было заметно даже царапины, забрать себе. И теперь у меня из-за спины выглядывали две темные рукояти мечей высшего демона, а на поясе висело два его кинжала. Следующее, чем я занялся, это его невероятная кольчуга, ну или что это там было, доспехи, броня, не знаю. Но такого я никогда раньше не видел. Когда демон погиб, то его броня приняла вид какого-то бесформенного балахона, больше напоминающего обычный, но большой мешок. Однако я прекрасно помнил, как этот доспех выглядел еще во время боя. Что-то напоминающее точно подогнанный костюм с капюшоном и откинутым за спину плащом. Я поначалу думал, что это раздельные вещи, но, как оказалось, вовсе нет. И поэтому, коль с этой его одежкой произошли столь странные метаморфозы, я решил его изучить получше. Больно уж необычным был контраст между бесформенным балахоном и идеально подогнанной одеждой. Тем более в сложившейся ситуации нельзя было пренебрегать такой уникальной защитой. Ведь, как я понимаю, именно благодаря как раз странному шелковистому, темному и при этом тонкому на ощупь материалу, из которого был изготовлен этот бесформенный мешок, я и не смог нанести удар, который соскользнул с него, будто тот был каким-то силовым барьером. То есть даже адамантит не смог пробить эту одежду. Хотя вот что необычно. К ткани, сплетенной из тонких нитей инфернальной стали, как я подумал первоначально, сориентировавшись на ее цвет, эта одежда, в отличие от кольчуг тех же обычных воинов-демонов, не имела никакого отношения. Дальше больше. Я для пробы, ненадолго остановившись, натянул на себя этот костюм, чтобы посмотреть, как его можно так идеально подогнать под свою фигуру. Ведь как-то он должен был регулироваться демоном. Понятно же, что это какой-то трансформер. То балахон, то костюм. Но он, к моему разочарованию, так и остался висеть на мне непонятной мешковиной. Поэтому я уже хотел снять его и просто убрать в рюкзак, решив более досконально разобраться с ним чуть позже, когда заметил странное моргание нейросети у себя на виртуальной панели. Сосредотачиваюсь на моргающем сообщении и получаю такую вот надпись. Регистрирую подключение управления нового интерфейса управления защитным скафандром. Уровень обнаруженного защитного костюма по предварительной оценке 0. Активировать. И сразу же дальше. Произвести настройку под оператора. Это что и о чем? Было первой моей мыслью. Но тут гадать-то особо не приходится. Под это дело подходит лишь тот самый мешок, который болтается на мне. И только в тот момент до меня дошло, что и демон как-то управлял этим скафандром нулевого уровня, который сейчас распознала моя нейросеть. И получается, что, во-первых, у демонов был какой-то аналог нейросети, совместимый с тем, которым пользовался я. И, во-вторых, их костюм работал в этой аномальной зоне. Он активировался, перенял нужную форму и произвел настройки под нового пользователя. И в данный момент этим костюмом я мог пользоваться и управлять без особых видимых проблем. Неужели это что-то технологическое, управляемое нейросетью? Казалось бы, банальный вопрос, но вот тот же простой ответ на него порождает несколько не очень уж и однозначных вопросов. Если это так, то откуда этот костюм тут появился? Вернее, откуда его взяли демоны? Сам-то костюм появился здесь вместе с ними. Как этот высший им управлял? И почему этот скафандр тут вообще работает и функционирует? Тут ведь аномальная зона. Вопросов появилось еще больше, чем ответов. Но, по крайней мере, на часть из них можно получить ответы уже сейчас. Так что нечего гадать, коль проще попробовать. И поэтому я, для интереса, соглашаюсь с активацией костюма, так как не чувствую от него никакой исходящей угрозы. И каково же было мое удивление, как в тот самый момент, когда и произошла активация, начал стягиваться и перестраиваться и тот самый балахон. Он буквально за пару мгновений идеально обтянул все мое тело поверх надетого на меня старого скафандра, переняв все его черты и внешний вид, и как бы превратившись в его верхний слой. Но и это было не все. Перейти в режим слияния. Это интересно еще что такое. Соглашаюсь, и вижу, как этот бывший мешок, доставшийся мне от демона, исчез. Зато в моем сознании он сначала полностью совместился с одетым на меня скафандром, который сейчас больше походил на обычную одежду, а потом и прошел сквозь него, покрыв все мое тело, по крайней мере, на виртуальной консоли. И буквально через мгновение новое сообщение. Слияние завершено. Работа скафандра переведена в нормальный режим функционирования. Подключен индивидуальный режим использования. Я быстро опустил взгляд и поглядел на свою руку. Но никакого костюма или еще чего-то на ней не было. Обычная кожа. Хотя вот если судить по виртуальной модели, тут сейчас должен был находиться некий элемент натянутого на меня костюма. «И где он?» — сам у себя спросил я. «И как его, если что, снять?» «Отключить режим слияния. Деактивировать скафандр». Как ответы на мои вопросы, появились новые команды, которые можно передать скафандру. Для пробы отключаю слияние и вижу, как на руке появилась тонкая эластичная ткань, обтянувшая ее. «Теперь понятно, как это работает», — решаю я. «Но вот что странно, на демоне костюм точно выглядел по-другому. Там он действительно был верхней одеждой. И никакого видимого слияния с тем эффектом, что присутствовал сейчас, я не заметил. Хотя, когда я стягивал этот костюм с тела лежащего демона, то сам он был в какой-то одежде. Правда, внешне она совершенно не напоминала ту, которая была надета на него во время нашего боя. Получается, что это некий режим маскировки или придание ей того вида, что был необходим демону. На текущий момент я не знал всех возможностей этого скафандра, но нейросеть через полученное подключение как раз проводила сканирование. Так что вскоре она обещала разобраться во всех его возможностях. После этого я пришел к последнему моему трофею, доставшемуся от демона. Это было то, что в его экипировке заинтересовало меня еще больше, и то, на что я обратил внимание еще раньше. Это предмет, внешне похожий на тонкий бронзовый браслет, но так он выглядел лишь внешне. Однако, как только он попал в область действия сканирующих систем нейросети и Искина, то я получил вот такое сообщение. Неактивированное нейрооборудование. Производитель неизвестен. Предположительно, устройство активирует работу с подпространственными аномалиями. И это все? Только вот одна небольшая проблема. Нейрооборудование — это то, что у меня в голове, по типу той же нейросети или импланта. Однако это был обычный с виду браслет из слегка потемневшей от времени окисления бронзы. Причем в этом я был уверен. Эти результаты после анализа материала мне выдала та же нейросеть. А про подпространственные аномалии вообще непонятно. Опять что-то связанное с порталами? Это была моя первая мысль. Однако, прикинув, что с пространством не все так просто и аномалией может именоваться любое явление, я решил повременить с выводами. Тем более сейчас нейросеть на пару с Искином пыталась подобраться к этому браслету и взломать, получив более подробные сведения о нем, чтобы сообщить мне, а что же это такое мы нашли. Что было еще более странно, у этого браслета полностью отсутствовала метрическая матрица, будто этого предмета не существовало в этой реальности. Но как такое может быть? Ведь вот он лежит перед нами, и нейросеть пытается получить к нему доступ, чтобы разобраться в том, а что же это такое и как это можно использовать. И можно ли это вообще сделать? Никакого меню управления им пока доступно не было. Так что были у меня сомнения в этом. Хотя вот активировать скафандр я все-таки смог. Ну да ладно, с этим я разберусь позже, когда смогу расколупать браслет. Однако последним и самым главным итогом моей встречи с демонами стало то, что я нашел все-таки тех, чья техника, а это скафандр и браслет, хоть как-то функционировали в этом мире. И мне необходимо было понять, как же они смогли это обеспечить. А потому доскональным анализом обоих предметов занялся еще и Паискин. Хотя вот по браслету он помочь ничем не смог. Матрицы-то не было, ему просто не с чем было работать. Но вот сканирование и анализ матрицы найденного скафандра я запустил. Правда, был и такой вариант, что если у меня самого не получится что-то выяснить из того, что попало ко мне в руки, то, возможно, мне придется посетить еще и логово демонов и разобраться с этим на месте. Кстати, что странно. Как я уже и говорил, у остальных демонов ничего подобного не было. Обычная броня и оружие. Только вот все это было изготовлено из сплавов адамантита. И что непонятно ни у кого из них, ни у высшего, ни у простых воинов, кроме той брони и оружия, что были на них надеты, не было с собой даже никаких личных вещей. Но главное, у них не было ни еды, ни какой-либо жидкости. Создавалось такое впечатление, что они вообще не собирались тут задерживаться более чем на несколько часов. Выполнили миссию и обратно назад. А это наводило на еще одну не очень хорошую мысль. Если они точно знали, что время их пребывания в этом мире будет ограничено, то получается, что кто-то их навел именно на наш отряд. Иначе бы они не стали терять его просто так. Вот и получается, что мы оказались для них еще более значимы, если они были готовы растратить свой такой ценный ресурс, как время. Но во всем этом придется разбираться постепенно, мысленно прошептал я, и двинулся дальше сквозь лес. А еще через 20 минут мы были в поселении. Неизвестная планета. Форт на границе с дикими землями. Поселение. Полчаса спустя. «Где сейчас будем искать ту самую воровку?» — спросил Гасанг, посмотрев в сторону пустующего двора. «Прошлый раз мы встретились с нею именно тут, у входа в дом местного мага и владельца местного портала. Но сейчас той полувампирши, что назвалась Правкой, здесь не было, а нам требовалось с ней встретиться и поговорить по душам. Однако хорошо, что я предусмотрел подобную ситуацию. Но не будет же она сидеть и ждать нас в одном и том же месте. А потому у меня было кое-что заготовлено заранее. И именно этим и должен был заниматься мой мелкий шпион Тарк по имени Гаак, которого я оставил тут, в поселении. Я ему постарался как можно более точно описать ту, кто нам будет необходим. И теперь я надеялся, что он ее разыскал, ну или, в крайнем случае, взял ее след. Начать-то он должен был именно отсюда. И сейчас его здесь не было, а значит, у меня был достаточно весомый и большой шанс на успех и на то, что он все-таки нашел ее и сейчас следит за нею. Так что, если я прав, то сейчас он где-то поблизости от этой дамочки, притворяющейся воровкой. А вот своего Тарка я мог разыскать довольно легко. Благодаря тому, что у меня появилась способность совершать прыжок, я получил еще одну возможность. Теперь я мог прилеплять магические маркеры к любым ментальным полям или метрическим матрицам. И перед тем, как покинуть город или отправить своего Тарка на поиски, я и к нему прицепил аналогичный маркер. Конечно, будь я один, то по этому маркеру можно было бы совершить тот самый прыжок, но тут были свои проблемы. И одна из них заключалась в ответе на простой вопрос. А где бы я оказался в результате этого переноса? И этого я точно сказать не мог, так как не видел, где в данный момент времени находится сам Тарк. Может, он забился в какую-нибудь дыру и оттуда наблюдает за этой полувампиршей. Так что черт его знает, куда меня закинет этот прыжок. Но можно было поступить и гораздо проще. Всего лишь требовалось дойти до необходимого места пешком, отслеживая нужный маркер по моей внутренней карте. «Вот так мы и поступим», — решил я и поглядел на ожидающих моего ответа вампиров. «Идемте», — махнул я рукой Тиная и ее отцу. «Кажется, я знаю, где мы сможем разыскать Правку». И выдвинулся в сторону как раз той самой гостиницы, где мы снимали себе комнату. Как ни странно, но метка Гаага была как раз сейчас именно там. Через пару минут мы подошли к дверям здания. «Нам сюда?» — удивленно переспросила у меня Тиная. «Ты уверен?» «Не очень», — честно ответил я. но нужно кое-что проверить». После этого я толкнул двери заведения рукой и вошел внутрь. Так, если ориентироваться по пространственному положению маркера, то мой помощник сейчас где-то под нами. «Не обращали внимания, где тут ход в подвал?» — спросил я у своих, оглядывая полупустой зал. Но те лишь отрицательно помотали головами. «Ладно», — пробормотал я, — «придется разбираться самому». После чего оглядел практически пустой зал. Как эта гостиница вообще держится на плаву при таком мизерном количестве посетителей? Или это лишь прикрытие, а основную свою деятельность ее хозяева стараются скрыть от общественности? «Похоже, что это так и есть», — констатирую я, контролируя с подозрением следящего за нами бармена. «Он нас узнал», — уверенно произносит Тиная, слегка качнув головой в сторону кряжестого гнома за стойкой. «Я это почувствовала, как только мы вошли внутрь». «Я тоже пришел к тому же выводу», — согласился я с нею. «Он нас уже видел ранее. Скорее всего, тогда, когда мы тут были в прошлый раз. К тому же он явно сейчас не ожидал нашего появления вновь и потому оказался настолько удивлен этому, что забыл вовремя спрятать изумление со своего лица. Судя по всему, он был уверен в том, что мы уже вряд ли когда-то сможем вновь вернуться в его заведение». «Понятно», — кивнула девушка. «И что дальше?» «А дальше все просто», — пожал я плечами. «Колин нас знает и знает, что нас тут не должно быть, то пойдем-ка и поговорим с ним. Пусть устроит нам встречу со своей хозяйкой». И я направился к стойке бара под напряженный и тяжелый взгляд бармена. «Что надо?» Без особых предисловий, даже не пытаясь выглядеть хоть сколь-нибудь вежливым, буркнул мне стоящий за барной стойкой гном. «И тебе не хворать», — усмехнулся я, а потом, глядя ему прямо в глаза, произнес. «Позови правку, нужно поговорить». И только он что-то хотел возразить, как я его остановил. «Я знаю, что она тут. Или ты хочешь, чтобы я сам начал рыскать у вас в подвале?» Последние мои слова заставили еще больше насторожиться этого гнома, и он более внимательно всмотрелся в мое лицо. «Она не встречается с кем попало», — наконец проворчал он. «Со мной она захочет встретиться», — уверенно ответил я, но потом добавил. «Если это поможет, можешь передать ей, что все это будет связано с тем, почему она тут оказалась и что должна была сделать». Гном несколько обескураженно поглядел на меня в ответ, но все-таки кивнул, подтверждая, что передаст мои слова. «Я сейчас схожу за нею», — пробормотал, ну или вернее, вновь пробурчал он, и, развернувшись, ушел в помещение позади барной стойки. «Идемте, сядем там», — показал я рукой в направлении одного из столиков, вокруг которого не было навешано различных плетений, которые вряд ли способствовали уединению и тайне переговоров. «Там будет поспокойнее», — добавил я уже для своих, и направился вперед. А еще через несколько минут я заметил приближающуюся к нам метрическую матрицу полувампирши, которая до этого была незаметна. «Значит, она скрывалась где-то там, где ее не так легко и заметить», — сделал вполне очевидный вывод я. И поднималась она и вправду откуда-то из подвальных помещений. За ней уже следовала и метка Гаага. «Сейчас она будет тут», — сказал я вампирам. И посмотрел в сторону барной стойки, вернее, двери комнаты, позади нее, откуда вместо невысокого, но кряжестого гнома, который и ушел за вампиршей, сейчас выходили друг за другом пятеро мощных троллей. Хотя, конечно, по сравнению с гулом и остальными гоблинами, они выглядели не так впечатляюще. Зато все они оказались очень даже неплохо вооружены и облачены в тяжелые доспехи. Правда, это для меня они тяжелые. Они же, возможно, воспринимают их как средние или даже легкие. «А неплохая у нее охрана», — прокомментировал появление троллей в зале гостиницы Гасанг. Я кивнул, соглашаясь. «Неплохая», и посмотрел еще на четверку каких-то непонятных личностей, которые выскользнули из той же двери и постарались обойти нас по периметру зала. «Но не самое лучшее», и кивнул в направлении замеченных мною сущностей. «Это кто такие?» — спросил я у вампира, как более опытного и знающего, скрываться сейчас особого смысла не было. Ведь и так было понятно, что такие приготовления тут лишь из-за нашего появления. Сначала отец Тинаи даже не понял, о ком я у него спрашиваю. Но потом с удивлением взглянул сперва направо, а потом и налево, как раз туда, откуда нас и контролировали неизвестные, полностью скрытые костюмами с накинутыми на голову капюшонами. «Если я не ошибаюсь, это фурии-амазонки», — пробормотал он. «Женщины-фурии?» — удивился я. Если честно, не слишком было понятно, кто скрывается под их одеждой. Но и особой пластики, которая бы выдавала в них представительниц женского пола, я в их движениях не заметил. «Да», — согласился со мной Гасанг. «Только вот они более опасны, чем многие мужчины. Очень опасные убийцы. Их готовят несколько кланов вампиров из Срединных королевств. Мне с ними дел не приходилось иметь. Только вот, как я слышал, если бы и пришлось, то рассказать об этом я вряд ли смог бы». «Ха, меня же в его словах заинтересовало еще кое-что. Ну не были их метрические матрицы похожи на его собственную или его дочери?» «Максимальная степень совпадения — 32%», — сообщил мне Поискин после того, как я задался этим вопросом. «Вот и получается, что девушки эти к вампирам имеют такое же отношение, как, к примеру, и я. Ждем еще немного, но больше никого нет, только вышедшие тролли и фурии. А та, с кем я хотел пообщаться, так и не появилась. Хотя я прекрасно видел, что она ждет внизу, но так и не поднимается наверх. Надо бы ее поторопить», — подумал я. «Не вечно же нам тут сидеть и ждать, пока она решится на что-то. Или она думает, что, впечатлившись выставленными бойцами, мы сами уйдем отсюда? Глупо и совершенно не похоже на нее». Я вновь посмотрел на стоящих тут троллей и тех, кого Гасанг назвал амазонками-фуриями. «Нет, это даже не осторожность, это страх. Страх за свою жизнь», — догадался я. Правка с ее-то сообразительностью без труда поняла, что пришли мы не просто так. Но она не знает, нужна ли нам ее смерть или нет. Ведь коль мы здесь, то это означает лишь одно. Мы поняли, кто нас подставил, и это ее пугает. То, что мы здесь, и то, что мы до сих пор живы. Между тем, Гасанг оглядел зал еще раз. «Сильная охрана, да еще и фурии», констатировал он, кивая в сторону готовящихся к бою бойцов и спокойно замерших вдоль стены девушек. «Видимо, эта правка хочет нам показать, что она полностью контролирует ситуацию». У меня же на этот счет было другое мнение. «Не знаю, как это выглядит со стороны», спокойно сказал я и, поднявшись из-за стола, направился к одной из фурий, что стояла к нам ближе всего и которая, по какой-то непонятной причине, привлекла мое внимание. «Но это не демонстрация силы». «А что?» — раздался мне в спину вопрос Тинаи. «Это ее страх». И я обвел рукой вокруг, после чего, как раз закончив говорить, остановился напротив той самой выбранной мною фигуры. «Позовите свою хозяйку», — тихо произнес я, обращаясь к фурии. «Пусть не прячется. Я пришел лишь поговорить. Если бы я хотел ее убить, то уже сделал бы это». На меня из-под капюшона посмотрели глаза глубокого темного цвета, со зрачками, отдающими каким-то красновато-кровавым отливом. Вот если бы я до сего дня не видел ни одного демона, то точно предположил бы, что эта девушка — одна из них. Но это было не так. «Хорошо», — раздался мягкий и при этом очень приятный глубокий голос. «Она сейчас выйдет». «Спасибо», — и я показал на столик, за которым мы сидели. «Мы ее подождем там». После чего вернулся обратно, а фурия, с которой я разговаривал, направилась в сторону барной стойки. Но не было ее буквально несколько минут, и не успели мы выпить еще тот напиток, что заказала Тиная, как двери, ведущие в подвал, открылись, и из них вышла правка, которую вновь сопровождала та самая амазонка. Вампирша достаточно медленно и с опаской подошла к нашему столу. Хотя вот девушка, что ее сопровождала, вела себя вполне естественно, и так же естественно и непринужденно, а главное спокойно, будто так и должно быть. Эта самая фурия села за наш же столик. Хм. Сначала я поглядел на полувампиршу, а потом и на севшую к нам за столик девушку в накидке, скрывающей ее лицо. «Так главное тут не она, а ты?» — уверенно спросил я у нее. «Она лишь ширма. Именно поэтому столько страха и опасений в ее глазах». Девушка некоторое время разглядывала меня. Потом перевела свой взгляд на Тинаю и ее отца. А потом еще и развернулась назад, чтобы посмотреть на ту, кто все еще стоял позади нее. «Нет», — просто ответила она мне. «Правка не ширма. Нам нужен был кто-то, кого местные смогут принять за своего. И это точно были бы не мы». Вспомнив ее горящие кровавые глаза, я уверенно кивнул. «Тут ты права, это точно не вы». После чего посмотрел и на остальных девушек. «Да, не вы». Еще раз повторил я тихо, представив, как к ним отнеслись бы местные. К тому же я не очень уверен в том, что и мнимые орки, а-ля местные карлонги, потерпели бы их такое близкое присутствие и попавшую к ним в руки власть. Слишком необычные и странные это были девушки. Я так и не мог определиться, кого же они мне напоминают. Но вот что необычно. В них практически полностью отсутствовала демоническая составляющая. Та, что была хоть и в минимальном количестве, но все же в Тинае и ее отце. Хотя некоторые общие черты вампиров все еще сохранились, к тому же они немного походили на эльфов. Но я так понял, что именно эльфы составляли раньше большую часть местного населения, и именно их кровь есть в каждом местном жителе, имеющем хоть какие-то общие черты с ними. И это верно, если не в каждом случае, то в большинстве из них. Правда, нужно не забывать еще и о троллях, ограх или гоблинах, или еще многих других. Девушка, пока я думал над тем, а кто они есть такие на самом деле, молчала. Но, видимо, тишина за столом начала ее тяготить, или, что более верно, она хотела узнать, а на кой ляд я сюда приперся. А потому она вгляделась в мое лицо своим кровавым взором и спросила. «Так о чем ты хотел с нами поговорить?» Я спокойно посмотрел сначала на нее, а потом и на правку, которая стояла позади этой фурии. «Мы можем говорить тут без опасений?» — на всякий случай уточнил я. Хотя уже и так давно понял, что случайных существ тут, в принципе, сейчас нет. «Да?» — кивнула она мне в ответ. «Хорошо», — согласился я с нею, а потом повернулся в сторону Тинаи. «Дай мне, пожалуйста, посох», — попросил я девушку. Когда же она его вытащила, то я положил его на стол прямо перед собой. «Знаешь, что это такое?» — напрямую спросил я у Фурии. «Если она ответит нет, то и разговаривать нам будет не о чем. Или она и правда не знает, что это, или она закрывает глаза на очевидные вещи. В любом случае, с этого момента нам будет с ними не по пути, и разговор можно будет на этом прекращать». Но не зря я посчитал эту Фурию очень и очень неглупой девушкой. Она медленно протянула руки и придвинула посох чуть ближе к себе. Некоторое время разглядывала его, а потом махнула рукой одной из своих сопровождающих. К ней быстро подошла другая фурия, в которой явно проглядывали большие магические способности. Пара мгновений, и она воспроизводит плетение. «Посох мага хаоса», — уверенно произносит она и, немного помолчав, добавляет. «И им недавно пользовались, не больше нескольких часов назад». Теперь первая амазонка уже медленно переводит свой взгляд с магини на меня и тихо говорит, обращаясь ко мне. «Рассказывай, я тебя внимательно слушаю». Я киваю, после чего выкладываю на стол еще несколько мечей обычных демонов-воинов. «Да, я уже поняла, что то, о чем ты хочешь рассказать, достаточно серьезно. Так я тебя слушаю». И она вновь внимательно всматривается в мое лицо. Но я не спешу с рассказом. Сначала мне необходимо кое-что выяснить, и потом я задаю свой вопрос. Вернее, это даже не вопрос, а некое рассуждение. Мне необходима реакция фурии, чтобы понять, насколько я близок к цели, и насколько потом они согласятся со мной сотрудничать. «Как я понимаю, вы тут для того, чтобы выяснить, что задумали эльфы и змеелицы, а также при чем тут местные орки. Это так?» «Да». Медленно кивает головой девушка, сидящая напротив меня. «Черт, я так и не знаю, как ее зовут». Между тем она добавляет. «Только это не орки». «Хм, Вообще-то это было вполне логично. Если бы они этого не знали, то им бы не потребовалась такая конспирация, а они старались скрыться не только от агентов эльфов и ракшасов, но и от местных. Значит, что-то им было уже известно. «Рад, что вам это известно», — усмехнулся я. Девушка же задумчиво поглядела на меня в ответ. «Мы узнали это благодаря очень тщательно спланированной операции, потратив на это уйму времени и ресурсов. Но тут заявляешься ты и так спокойненько говоришь, что да, это так и есть. Вот и возникает вопрос, сам-то ты откуда это можешь знать?» Ее темные глаза с кровавыми зрачками начинают вновь буравить меня. Я же лишь усмехаюсь в ответ. «Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это выяснить. Достаточно лишь убить одного из них, и все станет на свои места». Эта фурия пристально рассматривает мое лицо, а потом медленно кивает, соглашаясь с моими словами. «Так что еще ты хотел рассказать?» «Эльфы, эти мнимые орки, кстати, как вы их называете?» «Перевертыши», — произносит девушка. «Первоначально мы думали, что это какой-то необычный вид оборотней, как кто-то из нас. Но это оказалось не так. Их естественная форма не принадлежит нашему роду». Этой своей фразой Фурия ответила сразу на несколько моих вопросов. «Тут, оказывается, есть оборотни, и сами они относятся именно к ним. Но что-то я никогда не встречал настолько необычных оборотней. Интересно, какова их вторая ипостась? Что-то у меня даже предположения на этот счет нет». «Хорошо», — кивнул я. «Так вот, эти перевертыши и эльфы со змеелицами заключили союз, и достаточно давно. Не знаю, с какого испуга вы сами появились тут, но, вероятно, в связи с их активизацией именно в этом районе. Честно говоря, даже не предполагаю истинных причин, которые подвигли вас к этому, но все они в корне неверны». И я кивнул на стол, где лежали посох и оружие. «Причина их появления здесь в том, что они перешли на сторону демонов и теперь готовят новый прорыв для них». Фурия смотрит на меня своими какими-то бездонными и совершенно нереальными глазами. У обычных существ не должно быть таких глаз. «Есть еще какие-то доказательства, кроме этого?» И она сама указывает на оружие. «Только предположение», — честно отвечаю я ей. «Говори», — негромко просит она. «Они пригласили очень сильного мага, который должен был провести для них какой-то ритуал на севере. Оттуда же пришли и демоны. Они появились тут не впервые. Заскакивали и до этого несколько раз». «Думаешь, тут где-то есть естественный портал к ним?» Сразу догадалась она. «Хм, про естественный портал мы как-то и не думали. Хотя нет, если им нужны маги и гоблины для того, чтобы он работал, то это точно не естественный портал. Его-то нельзя подпитать». «Возможно», — тем не менее ответил я. «Или искусственный, но созданный древними. Они его активировали. Теперь им нужны жертвы для его закрепления». И я посмотрел в сторону Тинаи. «И вы им их подкинули?» «Нам необходимо было выяснить, кто за этим всем стоит», спокойно ответила мне женщина. «И мы это сделали. Вычислили всю верхушку». «Да, я понимаю. Именно поэтому вы и стравили меня с ними. Надеялись воспользоваться моментом и ударить в спину или добить раненого врага». Женщина никак комментировать мои слова не стала. Я же немного помолчал, а потом продолжил говорить. «В общем, тут где-то есть портал, и им активно пользуются. Для его конечного закрепления осталась самая малость. Им нужны жертвы, и если они не нашли их сейчас, благодаря нашему и вашему вмешательству, то найдут в скором времени». После чего я подумал и продолжил. «И это не розовый налет. Они не просто хотят тут закрепиться. Это подготовка для массированного прорыва. Слишком уж они заботятся о сохранении тайны, и слишком многих привлекли к этому делу». И я поглядел в глаза этой самой фурии. «Это новая война, и сейчас мы стоим на ее пороге». Девушка все еще смотрела на меня, совершенно не моргая. «Или они не умеют этого делать?» «Война?» — тихо прошептала она, а потом быстро спросила. «Как далеко от города вы нарвались на этих...» И она постучала по первому попавшемуся мечу. «Где-то в 30 минутах на северо-запад», — — ответил я девушке. «Вглубь континента». Фурия кивнула, после чего вновь вгляделась в мои глаза. «Все это хорошо», — спокойно сказала она. «Ты сообщил нам очень важные, даже жизненно важные сведения. Но я так и не поняла, что в этом для тебя. Ты бы мог спокойно уйти и оставить нас здесь одних разбираться с этой проблемой. Но ты этого не сделал. Сейчас ты сидишь тут, и мы разговариваем с тобой. Так что тебе нужно?» «Но я же говорил, что это как раз та самая местная глава бандитов и одновременно агент Союза очень умна. И она сразу вычислила тот единственно значимый вопрос, который следовало мне задать». «Для меня», — задумался я, а потом посмотрел на Тинаю и ее отца и негромко сказал. «Мне необходимо попасть к ним и постараться уничтожить этот портал. Это нужно лично мне». Девушка долго смотрела мне в глаза, а потом медленно кивнула. «Я тебя поняла». После чего посмотрела уже на своих соотечественниц, ну или кто они ей. «У каждого свои счеты с демонами». «Да», — согласился с нею я. «Хоть у меня к ним и нет личных счетов, но мне нужно попасть к ним. Именно у них есть те самые знания, что мне так нужны. И искать мне их придется именно там». «Значит, предлагаешь разрушить портал?» — переспросила у меня эта самая Фурия. «Да», — кивнул я, — «нам необходимо это сделать. Только вот...» Немного помолчав, я добавил. «Правда, это вряд ли остановит войну. Лишь отсрочит ее немного, и через некоторое время они вернутся вновь». Эта странная девушка вновь вгляделась в мое лицо своими необычными и немного чуждыми этому миру глазами. «Откуда ты это знаешь?» — только и спросила она. Я немного помолчал, а потом ответил. «Наверное, потому что меня бы эта небольшая помеха не остановила. Ведь то, ради чего они напали на нас в прошлый раз, они так и не нашли». Вот теперь я видел, что мои слова заставили насторожиться всех фурий. Они постарались окружить меня и приготовились к бою. «Об этом не знал никто, даже члены совета», — медленно проговорила она. Я лишь пожал на это плечами. «Так откуда это узнал ты?» Теперь пришла моя очередь играть с этой фурией в гляделки. «Не поверишь», — усмехнувшись, ответил я, — «но догадался». После чего посмотрел на остальных и уже увереннее добавил. «Значит, в том, что они что-то разыскивают в этом мире, я не ошибся». И посмотрев в глаза девушки, которая с явно ощутимой настороженностью сейчас сидела напротив меня, добавил. «А значит, вторжение будет в любом случае. Ведь не зря же они начали эти приготовления именно сейчас». «Ты о чем?» — продолжала выпытывать она. «Тут же все очевидно», — пожал я плечами. «Если они начали готовить вторжение именно сейчас, то значит, они или уже разыскали то, что необходимо демонам, или уже очень близки к этому, и поэтому они торопятся». Ненадолго задумавшись, я добавил. «Торопятся и совершают ошибки». Фурия изучающим взглядом оглядела меня с ног до головы. «И какую же ошибку они совершили?» Очень уж заинтересованно спросила она у меня. Я же усмехнулся в ответ и выдал. «Они связались со мной».